Глава первая. Ульяна. «Манюня, Катюня, вы в своем репертуаре. И что я скажу хозяйке дома? Мой голос хоть и бодрый, но нотки паники присутствуют. Мои трехлетние малышки — истинные ангелочки. Они очаровательные, прекрасные создания. Они мои любимые доченьки, мои благословенные близняшки, несмотря на то, что имеют суперспособность в считанные минуты превращать идеальные помещения в царство хаоса. А ведь мы только-только заехали в этот чудесный загородный дом. Не прошло и 3 часов, как комната резко изменилась. Пока я готовила обед, малышки успели проявить свои таланты. Машенька кричит изо всех сил, тренируя легкие голосовые связки, молотит кулачками по деревянному полу. Ее не устраивает, что закончилась красная краска. Нет, это не краска. Она где-то раздобыла жидкую алую помаду и перепачкалась ей с ног до головы. Досталась сестренке, досталась светлым шторам, бежевому креслу, кроватям, стенам, игрушкам. Досталась нашему псу породы бигль Алмазу. Другая моя чудесина, Катюша, с энтузиазмом отрывает куски от рулона туалетной бумаги и бросает их в уже приличную кучу. Алмаз прыгает, хватает и с упоением терзает бумагу, а малышка продолжает свое творчество. Я окидываю взглядом царство хаоса и начинаю стонать в голос. Спальня завалена разбросанными игрушками и другими вещами. Комната перепачкана помадой ядреного красного цвета. Малышки добрались не только до туалетной бумаги, но и до упаковки с бумажными полотенцами, размотали рулоны по всему периметру комнаты, и теперь они украшают паркетный пол вместо ковров. Пес с радостью помогает девчонкам наводить порядок. Осторожно приступая через раскиданные по полу вещи, добираюсь до своих крошек. Поднимаю обеих с пола и несу в ванную. Буду отмывать. «Нет! А-а-а!» — кричит Манюня и дергается у меня под мышкой. «Путия!» Поддерживает сестру Катюня и извивается, как червяк на крючке. Собака путается под ногами и громко лает, выражая то ли протест моим действиям, то ли, наоборот, поддерживает. «Удивительно, какие вы у меня громкие!» — ворчу я. Мои слова тонут в криках малышек и лая пса. Перехватываю дочерей поудобнее и опускаю их в огромную ванну. «Сейчас будем отмываться», — говорю строго и стягиваю с них перепачканную одежду. «А потом будем кушать». После я постараюсь отмыть, оттереть, отстирать ту жуткую помаду. Я клятвенно обещала коллеге, что ее дому ничего не угрожает, что когда буду съезжать, все останется таким же чистым, как и во время заезда. А ведь это только первый день. А я на месяц сняла, точнее, коллега с работы за недорого позволила пожить в чудесном загородном домике на берегу потрясающего озера. Она в сезоны сдает этот дом за кругленькую сумму. Сейчас не совсем сезон, поэтому мне аренда обошлась почти даром. Единственное, она говорила, что в доме есть полноценная детская — но оказалось, что это просто гостевая комната с 2 узкими кроватями. Правда, комната очень хорошо, даже шикарно оформлена и обставлена. Хозяйская комната, в которой я и поселилась, вообще вершина уюта, стиля и роскоши. Да-да, я оценила качественный текстиль, добротную мебель и вообще дизайн. И кухня обалденная, и гостиная. Подвал с котельной меня тоже поразил. Техника вся самая лучшая. В доме 3 санузла, потрясающая терраса. На территории дома беседка, баня, зона с мангалом, тандыром. И сам участок великолепный. Поработал ландшафтный дизайнер. И наличие озера меня очень радует. Сейчас весна идет, оттепель настает. Снег еще не сошел, но первоцветы уже показались. Воздух здесь упоительный. Пейзаж такой, что закачаться можно. Тишина, красота. Идеальное место для отдыха. И соседи все далеко друг от друга, что немаловажно. 2 мои ягозы скоро тоже оценят прелести этого места. Боюсь только, что после каждой прогулки буду дочек стирать в машинке. И пса тоже. Отмыв девочек и частично собаку, мы идем обедать. Как всегда, одна моя дочурка спокойная, с аппетитом кушает, а другая показывает свой характер. Катя уплетает за обе щеки, а Машенька куксится и отказывается есть куриный рулет и вареные овощи. Не хочет и все тут. Предлагает творожную запеканку, ее тоже не хочет. «Фе!» — пренебрежительно фыркает малышка, и ее недовольство венчает впечатляющий пузырь из слюны. «Манюня, давай без капризов». Вздыхаю я и отправляю в рот наколотую на вилку капусту брокколи. Между прочим, очень вкусная вещь. «Малёзиная», — требует дитятка. «Мороженое после обеда», — говорю строго мягким тоном. «Вот скушаешь за маму 3 кусочка рулета, 1 вареную морковку и 1 вареную смешную брокколи, и будет тебе мороженое. Идёт?» «Нет», — мотает она головой и складывает пухлые ручки на груди. «Значит, будешь голодная», — пожимаю плечами. А вот Катюша будет сытая и довольная. Гляди, даже Алмаз уплетает куриный рулет с овощами. Я лукавлю, Алмаз лопает свою собачью еду. Но с таким аппетитом, будто он неделю ничего не ел. Впрочем, Бигль всегда так ест, будто я его голодом морила. Вторая моя малышка широко мне улыбается, демонстрируя белые мелкие зубки. «Ну?» — подмигиваю капризной деточке. «Давай отправляй в рот вкусный рулетик. Смотри, какой он нежный!» Я отламываю кусочек на своей тарелке, отправляю в рот, закрываю глаза и изображаю неземное удовольствие. Хотя так оно и есть. Готова ли я вкусно? «Фе!» Маруся снова показывает свое отношение к вареным овощам и рулету. Что удивительно, Маруся у меня нормально ест, но только дома и в яслях. Но стоит нам куда-то поехать, даже просто в кафе пойти, и начинается вынос мозга. Ей резко не хочется нормально кушать. Ей резко нужно исключительно сладкое, особенно Маню не обожает мороженое. Я даю девочкам домашнее, которое сама готовлю, но лишь после того, как они нормально поедят. В итоге, спустя миллион потраченных нервов, долгих уговоров, криков со стороны дочки и запущенной в мой лоб ложкой с прилипшей к ней кусочков рулета, мне удается ее чуть-чуть накормить. Маша съедает два кусочка рулета, одну маленькую вареную морковку, горошек и совсем крошечный кусочек брокколи. Зато выпивает всю кружку яблочного сока, как и обещала, выдаю ей маленькую порцию мороженого. С красными от слез глазками и обиженным личиком она уплетает лакомство со скоростью света. А вот Катенька смакует десерт и уворачивается от алмаза, который пытается понять, что едят девчонки, и что ему позарез нужно снять пробу. После сытного обеда и тихих игр на полчаса укладываю малышек на дневной сон. Алмаз тоже укладывается поспать. Пес привык к такому режиму дня, когда девочки весь день дома. Забирается в кровать и ложится в ногах у Катюши. Маруся не любит, когда Бигль спит у нее на ее кровати. А вот Катюня приучила его. Вообще-то я против собаки в постели, у пса есть своя лежанка, которую я притащила с собой. На момент упущен, и поздно перевоспитывать ребенка и собаку. Бигль спит с Катенькой. И пока в доме тишина и покой, я принимаюсь за внеплановую уборку. Тщательно убраться не выйдет, дети сразу проснутся, а вот убрать бумагу, оттереть с пола помаду — это можно. Как проснуться, займусь шторами и обивкой мебели. Эх, знал бы, наперед захватил бы с собой средства для очистки трудновыводимых пятен. Вторая половина дня удается поспокойнее. Мои дочки съедают свой полдник, и даже Маша не устраивает мне концерт. Потом мы идем гулять, погода шепчет. Вечер, на удивление, теплый и красивый. Дети счастливы. Пес бегает, как сумасшедший, будто в него зарядили батарейки энерджайзер, и он наворачивает круги по участку. Девочкам очень нравится на озере. Им до визга понравилось наблюдать за утками, особенно кормить их листьями капусты, салата, вареной морковкой. Я увезла малышек за город не просто так. Да, затопили соседи сверху. Сильно затопили кипятком. И теперь в доме делается косметический ремонт под руководством моей деятельной подруги, а нашей руководитель строительно-ремонтной компании. И за счет соседей, конечно. Благо, они оказались адекватными, и не пришлось судиться. С яслями договорилась, работать могу удаленно. Коллега отдала мне дом на весь месяц. Подруга обещала каждый день звонить и показывать, что делается в моей квартире. Дети привыкают к новому месту, и я ощущаю блаженное умиротворение. На душе прекрасно. Режим мы с девочками не нарушаем. После прогулки они ужинают, играют, а я пока снимаю штору. Вторую Маруся помадой не испачкала. Просто не успела. Отправляю штору в стирку и принимаюсь мылом оттирать красные пятна с обивки. Помада оказалась мерзкой и въедливой. И зачем такие едкие делают? Шиплю сквозь стиснутые зубы, понимая, что обычным мылом не обойтись. Придется делать вылазку в город и покупать сильное средство. Хотя если в доме есть скипидар, то можно попробовать им. Лишь бы он оказался в доме. Но это будет завтра. Перед сном мы снова с девочками и собакой недолго гуляем. Меня, как и малышек, клонит ко сну. Организм отравился кислородом и очень хочется спать. Машенька и Катенька хорошо провели день после купания, им даже сказка не понадобилась. Мои ангелочки вырубаются, едва их головы касаются подушки. Я собираюсь выпить чай и тоже отправиться спать, как вдруг. Замираю в прихожей дома и делаю круглые глаза. «Какого...» «Ты кто такая?» В прихожей моего дома стоит огромный злой мужик. Одет он в темно-синие джинсы и дубленку нараспашку, под дубленкой тело, накачанный пресс, мускулистая грудь с буйной темной порослью. Рожа у мужика небритая и злая, волосы на голове всклокочены. От него исходят волны гнева, в руках спортивная сумка. Он разжимает пальцы, и сумка с глухим стуком падает у его ног. Я поражаюсь тому, что мужчина невероятно высок. Это просто йети какой-то. Сердце мое тяжело ударяется в ребра, адреналин с ревом проносится по всему телу, когда он делает шаг навстречу. «Не люблю повторять дважды». Голос у него раздраженный и чуть сиплый, словно он простужен. Срабатывает материнский инстинкт, любой ценой защитить своих детей. Нельзя допустить, чтобы этот мужик прошел дальше в дом. Надо его прогнать, но кричать и бросаться на мужика не вариант, он огромный и злой. Надо как-то вежливо его выпроводить. И вообще, как он проник внутрь? Я точно помню, что заперла двери. «Это вы кто такой? Что вам здесь нужно?» Вырывается у меня гневная. И тут же быстро добавляя. «Впрочем, неважно, просто покиньте мой дом немедленно. Пожалуйста». Его губы кривятся в злой усмешке. С языка мужчины срывается едкое. «Твой дом? Дамочка, ты крупно ошиблась. Это не твой дом. Это мой дом. И ты сейчас же вылетишь отсюда. И лучше делай это быстро, пока я еще добрый». Меня охватывает страх и недоумение. «То есть как это ваш дом? Да кто вы такой?» Меня накрывает чувство опасности. Мужик окатывает меня презрительным взглядом и начинает смеяться. Смех у него резкий и злой. «Ох, как плохо. В дом проник психопат. Раз он полуголый, то значит сбежал откуда-то. Из тюрьмы? Из психушки? Но в радиусе 100 километров нет подобных заведений. Что же делать? Главное сейчас девочек моих защитить. Мы с малышками недавно вернулись с прогулки. Они сейчас в детской. После активной прогулки моментально вырубились, даже не сопротивлялись, когда их переодевала. И пес притих. Надо было не бегло заводить, а овчарку. В полицию бы позвонить, но телефон на кухне. Пока до него дойду, пока наберу 112, этот психопат 100 раз успеет навредить мне и девочкам». «Если тебя загоняют в угол, лучший способ защиты — нападение. Но сражаться с агрессивно настроенным мужчиной — схватка не для меня, хоть у меня и боевой характер. И тут я вспоминаю, тянусь в карман жилетки. Я всегда с собой беру, нет, не видеокамеру, а перцовый баллончик. Хорошо, что я не сняла с себя жилетку. Средство защиты у меня в кармане. Сжимаю в руке перцовый баллончик и чуть ли не по слогам повторяю свою просьбу требования. «Уходите! Сейчас же! Пожалуйста!» На этот раз мой голос звучит уверенно. Чувствуется, что я взяла ситуацию под контроль. Я так полагаю. Мужчина запускает пятерню в свои густые темные волосы, лохматит их еще больше и вдруг резко направляется в мою сторону, открывает рот, чтобы что-то сказать или наорать на меня, я не знаю. Инстинкты срабатывают быстрее моих мыслей. Выхватываю из кармана перцовый баллончик и со всей силы жму на кнопку распыления. Струю направляю точно в лицо этого гиганта. «А-а-а, сука!» Раненым бизоном орёт незваный гость и хватается за лицо. Морда у него моментально краснеет и опухает. От вопля мужика просыпаются мои девочки и заводят свою сирену, от которой оглохнуть может весь загородный поселок. Из спальни малышек выскакивает перепуганный пес. Он тоже вставляет свои 5 копеек. Лает оглушительно, на сверхзвуке. А я думала, что мой бегль добрейший пес, но он вдруг цепляется в ногу незнакомца, и его хватка кажется железной. Пес-алмаз показывает, кто тут в доме хозяин. Мужик прекращает орать, он пыхтит, резко дергает ногой, сбрасывает с себя собаку. Мой пёсель отлетает к стене и больно ударяется, издает жалобный скулёж. Мои дети продолжают заливаться диким криком, хоть бы они не выходили из комнаты. Незнакомец убирает руки от лица, и я громко ахаю. Рожа у него побагровела и опухла, просто мрак. Надо бы дать ему антигистамины, а то вдруг отек квинки случится, и он тут окочурится. Незнакомец глядит на меня через щелки своих опухших век, на губах пена, руки сжимает в кулаки. Мне резко расхотелось оказывать ему первую помощь. Мужик разъяренным медведем наступает на меня. Я пячусь от него. Страх сковывает мое горло, стискивает бешено колотящееся сердце. Дышать становится трудно, и глаза слезятся. Перцовый спрей попало на меня. Чертов баллончик выпадает из моих ослабевших рук. Но стук заглушается звуками ревущих детей. Я не отрываю умоляющего взгляда от разозленного психа. Мысли в голове скачут, как обезумевшие. И ни одну из них не могу ухватить за хвост. «Пожалуйста». Умоляюще бормочу я. «У меня дети». Мужчина делает еще шаг, и вдруг... Он взмахивает руками, словно решил поиграть в мельницу, и с оглушительным грохотом падает навзничь. Это все перцовый баллончик. Мужик не заметил маленького препятствия и наступил на него. Алмаз подходит, обнюхивает морду незнакомца, фыркает, чихает и убегает ко мне, погавкивая. «Кто ты?» — стонет мужчина, не предпринимая попыток подняться с пола. «Почему ты в моем доме?»